Каждая ячейка защищена индивидуальными охранными заклинаниями, действующими в определенном радиусе, и никто, кроме клиента, к этим ящикам подойти не может. Если присмотришься, ячейки прикрыты воздушными коконами. Это одновременно и первая ступень охраны, и защита других клиентов от случайного попадания в зону действия чужих охранных заклинаний. Ничего себе, восхитился Даркин. И какие там охранные заклинания? Что будет с воришками? По-разному. Каждый клиент либо выбирает охранные заклинания в каталоге компании, либо накладывает где-то еще, а затем приносит ящик сюда. Так что с вором может случиться что угодно, это уж как повезет. Кстати, судя по тому, какие люди хранят здесь свои ценности, ворам в любом случае не выжить. Но они же как-то выжили. Будем разбираться, вздохнул ремесленник. Пойдем, проникновение произошло на нижнем этаже. Сверху открывался шикарный вид на нижние этажи с расставленными точно по меткам ящиками. Вряд ли подобный архитектурный изыск был создан ради красоты, скорее, преследовал сугубо практические цели, отсюда отлично просматривался весь склад, и Даркин сразу увидел те ячейки, до которых смогли добраться грабители. К слову, их было не так уж и много, всего несколько открытых ящичков валялись вдоль стены, а один оказался буквально разбит на мелкие кусочки. «А где была охрана?» – спросил Даркин, пока они спускались по лестнице к ящикам. «Ты даже не поинтересовался подробностями у своих работников?» «Не успел, честно говоря», – смутился вампир. «На мне столько всего висит, что за всем не уследишь. А еще у меня страдающая склерозом секретарша», – добавил он про себя. Они спустились на нужный этаж и приблизились к раскрытым ящикам. На каждом этаже находилось по двое охранников, вампир и тролль, и никто ничего не видел, поразился Даркин. Представь себе, но как ящики-то открывали, сложно было не заметить, а этот вообще взорвали, по-моему. Даркин чувствовал себя ребенком, задающим глупые вопросы взрослому. Он не мог представить, чем помочь ремесленнику, но честно пытался узнать как можно больше информации о краже. Если был хоть малейший шанс найти воров до появления госпожи Элизы, то он собирался рыть носом землю, лишь бы добиться любого, даже самого незначительного результата. Очевидно, всем охранникам отвели глаза или стерли память. В принципе, даже несмотря на множество охранных заклинаний, я мог бы поверить, что кто-то смог отвести глаза людям и вампирам. Но ведь тролли не подвержены магическому воздействию. До недавнего времени это считалось общеизвестным фактом. Ремесленник выразительно посмотрел на вампира. «Вы и об этом знаете?» – задал риторический вопрос Даркин. «Я много о чем знаю», – спокойно ответил ремесленник. «Положение обязывает. Единственное, чего я так и не смог узнать, это кому принадлежат взломанные ячейки. Собственники склада отказываются делиться информацией. Но как нам искать украденное, если мы даже не знаем, что украли? Это не самое серьезное из наших проблем», – вздохнул ремесленник. «Давай подумаем, как воры сюда попали. Вполне очевидно, что с этим как-то связан единственный поломанный ящик», – резонно заметил Даркин. «Может, в нем кто-то находился?» «Невозможно. Он слишком маленький, в нем могла бы поместиться разве что крыса». «Крыса тоже неплохой вариант», – подумал Даркин. «Знал бы он, что эти твари вытворяли у нас в Крайдолле. Но я не представляю себе, кто и каким образом мог бы использовать крысу для проникновения на склад. Но ты прав», – продолжил Корвилл. «Проникновение наверняка как-то связано с этим ящиком. Давай осмотрим внимательнее то, что от него осталось. Что можно узнать, осматривая множество мелких остатков деревянного ящичка?» «Да ничего. По крайней мере, так думал Даркин, но Корвилл умудрился получить информацию даже из этого. Правда, ему пришлось воспользоваться какими-то заклинаниями, но в итоге лицо ремесленника осветила довольная улыбка. Есть. Ящик был словно взорван изнутри, и произошло это под воздействием чего-то живого. На полу нашлось несколько шерстинок. То есть это было что-то живое, небольшое, раз поместилось в ящик, и волосатое, видимо, так, покачал головой Корвилл. И я ума не приложу, что или кто это мог быть. Ведь склад окружает и физическая защита, и сигнальные заклинания, не говоря уже об индивидуальной защите каждого ящика. Конечно, высший ремесленник легко бы со всем этим справился, но это маловероятно. Почему? Все специалисты такого уровня сейчас находятся в форте Скол. И, что не менее важно, ни один из них не поместится в ящик. Что же это было за существо? Озадачился Даркин. Без понятия. Возможно, его телепортировали прямо внутрь ящика, наведя телепорт по какому-нибудь артефакту маяку. Но это отнюдь не объясняет, почему никто из охранников не видел воров, не говоря уже о том, что все помещения экранированы и в них невозможно телепортироваться. Даркину оставалось лишь молча кивать, поскольку он понятия не имел, о чем идет речь. Все его знания о заклинаниях ограничивались тем, что он успел увидеть в исполнении Зака и его друзей, то есть огненными шарами, воздушными стенами и прочими магическими фейерверками. К сожалению, выявить следы телепортации спустя столько времени практически невозможно, как и узнать, действовала ли на тот момент защита. Но пока примем телепортирование за рабочую гипотезу и отложим в сторону технический вопрос преодоления или отключения защиты. А значит, остается узнать, каким же образом воры смогли отвести глаза вампирам и троллям, и как мы это сделаем, спросил Даркин. Ты допросишь своих работников, пожал плечами ремесленник. А я пока все же попробую немного поколдовать над остаточными фонами, вдруг отыщу следы телепортации. Заодно придется поговорить с работниками склада и попытаться узнать, не отключал ли кто-нибудь из них защиту. Вампир послушно отправился в комнату охраны, где его уже давно ожидали 8 работников ордена. Увы, общение с ними не принесло ничего, кроме, собственно, опыта общения. Все-таки с таким количеством забот в ордене у Даркина совершенно не оставалось времени на знакомство с рядовыми работниками. Как выяснилось, они были самыми обычными троллями и низшими вампирами. Классическими, если можно так сказать. Тролли, как и полагается каменюкам, оказались неразговорчивы и спокойны, а вампиры больше веселились, чем говорили по делу. Но из их рассказов Даркин понял одно – никто ничего не видел. Просто в один не слишком прекрасный момент несколько ящиков оказались открыты, а их содержимое исчезло. А еще Даркин лишний раз уверился в том, что невозмутимость троллей реально раздражает. Возникало такое ощущение, словно они специально издевались или откровенно лгали. Вампир не очень-то разбирался в гипнозе, внушении, стирании памяти и прочих заклинаниях, но отлично знал, что на троллей они совершенно не действуют, и поэтому недоверие к ним подкреплялось еще и здравым смыслом. С низшими вампирами дело обстояло несколько иначе. При определенном упорстве их можно было бы подвергнуть внушению, потратив часок-другой. Даркин щелкнул пальцами. Вот оно. Ремесленник сказал, что ограбление произошло в течение 20 минут, но тогда у воров просто не было возможности загипнотизировать вампиров. Разумеется, если одним из воров по счастливой случайности не оказался очень сильный высший вампир, эти-то ребята могли загипнотизировать кого угодно, и необходимое для этого время зависело только от силы и опыта вампира. «Ну как успехи?» – спросил Карвилл, когда вампир вновь возвратился на территорию склада. «Есть пара идеек, не скрывая радости», – ответил Даркин и поделился с ремесленником своими мыслями. «То есть ты считаешь, что либо вампиры врут, либо в ограблении участвовал высший вампир? Есть еще и третий вариант. Я, конечно, не очень хорошо во всем этом разбираюсь, но их могли загипнотизировать заранее, а потом просто включили программу по какому-нибудь условному сигналу». Карвилл медленно кивнул. «Логично, я тоже думал о чем-то подобном. Значит, их могли обработать до ограбления, например, на месте предыдущей работы. Но для этого нужно было знать, что сюда направит именно этих вампиров. Кто-то в ордене помогал ворам», понимающе вздохнул Даркин. «Я уже думал об этом. На самом деле не стоит забывать о том, что троллей загипнотизировать и вовсе невозможно. А значит, мне предстоит серьезный разговор с их предводителем. Самое обидное, что к троллям нельзя применить никакие методы магического допроса», поморщился следователь. «Из каменюк даже старыми добрыми пытками ничего не выбить, слишком высокий болевой порог. Именно поэтому их так любят использовать в качестве охранников. Тролли не любят трепать языком и разговорить их, в отличие от людей, невозможно никакими средствами». Даркину оставалось лишь глубокомысленно кивать в такт словам ремесленника. «Вот и еще одна причина, по которой тебя пригласили. К сожалению, я не могу всерьез заняться этим вашим орденом и допросить с пристрастием всех работников. Все-таки покровительство великого дома Никерс накладывает». Ремесленник неожиданно зевнул. «Да, накладывает. Сделаем», — легко согласился Даркин, радуясь тому, что у него наконец-то появилась четкая задача, с которой он может, по крайней мере, попытаться справиться. Больше им на территории склада делать было нечего. Следователь Карвилл отправился разбираться с руководством склада, пытаясь узнать, кому же принадлежали взломанные ящики, а Даркин решил вплотную заняться неразговорчивыми троллями. Также ему стоило узнать, где работали низшие вампиры до того, как их перевели на склад. В здании ордена было на удивление тихо и безлюдно. «Ну как все прошло?» – выпалило вместо приветствия Мари, едва Даркин открыл дверь. «Ох, и не спрашивай», – отмахнулся вампир. «Катастрофа. Воры не найдены, платить за все придется нам. Среди членов ордена есть предатели. Жизнь прекрасна». «Предатели?» – удивилась девушка. «И кому же они нас предают?» «Чтоб я знал, вызови ко мне Дагрона и проверь по документам, где работали вампиры до того, как их перевели охранниками на ограбленный склад». Мари задумалась буквально на одно мгновение. «Так все были переведены из разных мест, у нас не хватало рабочих, и пришлось снять по одному вампиру с нескольких работ. Это усложняет дело», — подумал Даркин. «Дагрон сейчас с инспекцией на одном из объектов», — продолжила вампирша. «А еще тебя уже второй час дожидается какой-то ремесленник. Я его попросила посидеть в вашем кабинете». «Ремесленник?» — удивился вампир. «Странно, кому это я мог понадобиться? Вроде с мастером Карвиллом только что распрощались, а других ремесленников я в столице и не знаю. Ах да, есть еще два толстяка из лаборатории, но они всегда ходят только вдвоем». И тут входная дверь распахнулась и буквально впечаталась в стену. «Даркин!» На пороге возникла госпожа Элиза Никер с собственной персоной. «Ох, мне точно конец», — со страхом подумал вампир, втянув голову в плечи и пригнувшись. «Что ты натворил?» «Я ничего». Он невольно сделал несколько шагов назад. «Как ты мог от лица дома Никерс подписать подобные обязательства? Думаешь, я просто так оставила типовые договоры и велела вести дела только по этим документам? Еще не все потеряно, у нас есть неделя, чтобы найти воров», — проблеял вампир. Госпожа Элиза подошла вплотную к Даркину и внимательно посмотрела ему в глаза. «Лучше тебе постараться, потому что иначе на твоей совести будет разорение дома Никерс, а на моих руках кровь одного глупого вампира, подписывающего документы не читая. А ты еще кто такой?» Даркин почувствовал на плече чью-то руку и быстро обернулся, встретившись с взглядом с молодым ремесленником. По всей видимости, он услышал крики госпожи Никерс и решил выйти из кабинета Даркина, чтобы посмотреть, что к чему. Особым сюрпризом для вампира стало то, что он отлично знал этого ремесленника. «Мастер Китин», — удивленно сказал Даркин, — «не ожидал вас здесь встретить», — и тут же опомнился. «То есть рад, что с вами все в порядке». Он ничего не слышал о Китине еще со времени его похищения и поэтому далеко не сразу смог найти подходящие слова. «А Зак и остальные знают, что вы жив и здоров?» — ничуть не смутился ремесленник. «Да, я им уже сообщил. Вообще, это долгая история. Я сейчас сюда не для этого пришел». Ремесленник перевел взгляд на госпожу Элизу и коротко поклонился. «Меня зовут мастер Китин. Я был руководителем законопрактики в Крайдалле». «Хаэм что-то такое слышала», — немного подумав, сказала госпожа Элиза. «Но вы же вроде погибли». «Скорее, пропал», — открыто улыбнулся ремесленник. «На самом деле будем считать это тактическим отступлением или миссией в стане врага. В общем, так уж сложилось, что я могу помочь вашему горю». Госпожа Элиза нахмурилась. «И как же это, интересно? У меня есть информация о недавнем ограблении». Даркин аж подпрыгнул. «Ты знаешь, кто обокрал хранилище?» «Конечно», — добродушно улыбнулся парень. «Это был я. Действие 1. К моей немалой радости, мастер Ривел не стал устраивать мне очередную головомойку за опоздание. Точнее, он просто не заметил, что я где-то прошлялся целый час. А вот на мою откровенную помятость он внимание обратил, тут же забросав вопросами. Мол, что произошло и не напал ли кто на меня? Вообще, на мой взгляд, он был слишком обеспокоен, словно знал, что мне грозит какая-то опасность. Убедившись в том, что на меня никто не нападал, он вновь напомнил об обязательном посещении мастера Никера. Я и сам был не прочь вплотную заняться экспериментами, поскольку еще со вчерашнего дня предвкушал, как буду расхаживать по лагерю в компании парочки вооруженных до зубов умертвий. Хотелось посмотреть на лица Энджела и компании. «Насчет твоих способностей, я изучу отчет, и мы с Орионом обсудим возможные способы ускорения процесса восстановления, но ничего обещать не могу. Возможно, нужно просто подождать, пока все само собой образуется». «Я подожду», — с легкой душой ответил я. «Главное, теперь я знаю, что они вернутся». подождет он, недовольно пробормотал мастер Ривел. У меня нет времени ждать, на носу война, да и, я навострил уши, но ремесленник так и не продолжил. Ладно, иди к мастеру Никору, он тебя уже заждался. Сегодня придется пропустить занятия у скаутов. Возможно, тебя вообще стоит перевести в исследовательский центр. Зачем тратить время на эти бесполезные занятия? Ну, правильно, давайте меня вообще в клетку закроем, чтобы мне ничего не угрожало и я не тратил время на пустяки. Я бы не стал называть их бесполезными, не согласился я. Поговорим об этом завтра, отвлеченно ответил мастер Ривел, и у меня появилось стойкое ощущение, что он уже давно все решил за меня. Я хотел поспорить, но не стал, отложив до завтра. Сейчас я был не в том состоянии, чтобы сказать что-то аргументированное помимо банального. Я хочу, а этим мастера Ривела явно не пронять. Мастер Никор радовался моему появлению, как ребенок. Похоже, его даже не огорчил тот факт, что череп больше не будет находиться в лаборатории. И вскоре я выяснил, почему. Просто сейчас он весь горел в предвкушении новых опытов. Местный зоопарк расщедрился не только на тела мертвых обитателей проклятых земель, но и на парочку живых особей. Ученый просто места себе не находил от нетерпения. По залу лаборатории были разложены трупы нескольких животных, совсем недавно использованных нами же в тренировочных боях в зоопарке. А в углу ожидали своей очереди две клетки, в одной из которых сидел зубастый попрыгунчик, а во второй – каменный шар, питающийся всеми видами энергии. «Давай начинай», – радостно потирая руки, велел ремесленник. «Мне отдали мой артефакт, и я взялся за дело». Первым подвергся воздействию уже знакомый мне паук, записанный в справочнике скаутов как «Черная вдова». По-моему, был именно тот паучок, пойманный Вильхиаром в зоопарке. Увы, но после моей мысленной команды поднять эту тварь и без того покоцанный трупик буквально разлетелся в клочья, забрызгав слизью излишне любопытного мастера Никора. А нечего было совать нос в останки, я вот предусмотрительно отошел в другой угол зала, мало ли как повело бы себя у мертвия, сделанное из столь нестандартного материала. Интересненько, пробормотал ничуть не расстроившийся ремесленник, без особого успеха счищая со своих всклокоченных волос зеленую липкую слизь. «Надеюсь, ядовитых гадов мы сегодня оживлять не планируем», – недовольно спросил я. «Без соответствующей защиты я этого делать не буду». «Нет-нет», – заверил меня ремесленник. «Я, кажется, догадываюсь, в чем тут дело. Хватит еще пары опытов для подтверждения моей теории». «Какой?» – заинтересовался я. «Потом, все потом», – отмахнулся он. «Эй, вы двое, тащите зубастую яму». А во, они и тушку дробилки где-то достали. На самом деле, конечно же, это никакая не яма, а существо с огромным зубастым ртом, закапывающееся в землю и терпеливо ожидающее свою жертву под тонким слоем земли или дерна. Незадачливый прохожий проходит над притаившейся тварью и, опа, проваливается по пояс или ниже прямо в зубастую пасть. А там ушам, и нет нижней части тела, зубы твари мгновенно перемалывают хоть кости, хоть железо. Еще бы, такие острые иглы в три ряда. БРР. В незакопавшемся состоянии тварь напоминала полутораметровый кожаный бурдюк с большой зубастой горловиной. Признаюсь, я так и не догадался, как это передвигается, ног, щупалец или чего-то подобного у него не наблюдалось. «Оживляй», — велел мне ремесленник. Уже наученный горьким опытом, он присоединился ко мне, встав на существенном удалении от трупа, и не прогадал, бурдюк разлетелся вдребезги, прибавив к зеленым подтекам слизи еще и красные. «Логичненько», — пробормотал мастер Никор. «Эй, тащите волка. Этого гада я тоже видел в зоопарке. Самый обычный игольчатый волк. Мертвый, конечно же. Размерами эта зверюга в живом состоянии достигала мне до груди, а его лапой можно было бы запросто переломить позвоночник лошади. На этом должно сработать», — уверенно заявил ученый. «Давай пробуй». И действительно, этот труп не взорвался, а загорелся уже знакомым мне ярко-алым огнем. Плоть прогорела, кажется, даже быстрее, чем в прошлый раз на скелетах неудачливых ремесленников, и перед нами предстал красный скелет волчары с мощными челюстями. Тварь встала на все четыре лапы и как-то нелепо помахала обрубком костяного хвоста. «Великолепно!» Аж запрыгал от радости ученый. «Давай посмотрим, что он умеет. Собачка!» «Сидеть!» – неуверенно скомандовал я. Неуверенность касалась не самого послушания огромного красного костяного волка, покрытого острейшими иглами. Просто я не был уверен, что матрица встроенного в него заклинания поймет подобную команду. Костяной волчара рухнул на задницу и, о, чудо?» Вопросительно склонил голову набок. «Кажется, мы нашли для тебя подходящего охранника», подмигнул мастер Никор. «Лучше такой милый песик, чем пара ходящих по пятам человеческих скелетов». «Я не против», легко согласился я. «На мой взгляд, такая собачка смотрелась даже страшнее обычных человеческих скелетов. Хотя скелеты стали для меня обычными только после прогулки по великому кладбищу и землям вампиров. Успел насмотреться по самое, а мне уже все равно. А человеческие скелеты тогда останутся у меня в лаборатории», — радостно заулыбался ученый. «Вот хитрюга. Давайте посмотрим, какие еще команды есть в его матрице», — предложил я. «Должен признать, что волк смог нас порядком удивить. Не знаю, чем руководствовался создатель артефакта, но вложенное в четвероногого друга заклинание существенно отличалось от тех, что управляли скелетами людей. Он понимал абсолютно все команды, характерные для дрессированных собак и ручных домашних животных. В Лите аристократы частенько заводили пушистых, пернатых, а порой и чешуйчатых любимцев и даже нанимали друидов специально для того, чтобы они обучили питомцев хорошим манерам. Между прочим, в столице даже была открыта целая сеть компаний, предоставляющих подобные услуги, и друиды неплохо на этом зарабатывали. И признаю, их услуги стоили своих денег. Я как-то наблюдал за тем, что вытворял маленький пушистый кан моей бывшей девушки Лис. Он разве что ужин готовить не умел. Приносил тапочки и практически любые предметы, приволочь которые ему хватало сил, кувыркался, прыгал, притворялся мертвым. Правда, это объяснялось еще и тем, что каны от природы обладали легкими способностями к эмпатии, но ведь и мой новый любимец мог воспринимать мысленные команды. Волчара ходил на задних лапах, прыгал, кувыркался, разве что голос не подавал по понятным причинам, просто нечем. А когти его оказались настолько прочны, что он за 5 минут смог вырыть небольшую ямку прямо в каменном полу. Неплохое домашнее животное. Я уже вовсю представлял, как продемонстрирую его друзьям и особенно водникам. Надо только момент подгадать такой, чтобы появление собачки выглядело по-настоящему эффектно. «Ты только не забывай, что это все-таки не живое существо», — напомнил мастер Никор. «Не относись к нему, как к комнатной собачке». «Ой-ой, подумаешь. Хотя, признаться, я уже представил, как скелетик будет спать у двери и охранять наш покой. Ну или делать вид, что спит. Я назову тебя. Я себя в зеркале не видел, но ручаюсь, что улыбка вышла зловещая. Вильхиар, а сокращенно, Велик. Что заставило тебя выбрать именно это имя?» — с интересом спросил ремесленник. «В честь одного не друга, а, скажем так, знакомого. Мне будет приятно им покомандовать. Вильхиар, сидеть. Вильхиар, служить. Приятно, дракон, меня задери. Ну давай посмотрим на твоего питомца в деле. Сначала мы решили устроить бой велика с попрыгунчиком, который относился к первому типу существ, живущих в проклятых землях и питающихся преимущественно плотью. Сидя в засаде, попрыгунчик напоминал дробилку, такая же зубастая яма, вот только, в отличие от дробилки, она умела настигать свою жертву сама, передвигаясь гигантскими прыжками. Сейчас он выглядел не так зловеще и отличался от бурдюка лишь наличием мощных лап. Помощники открыли клетку с тварью и отскочили в стороны, прежде чем попрыгунчик неторопливо выполз на волю. Мы стояли на безопасном расстоянии, к тому же предусмотрительно спрятались за 2 ремесленниками в полной боевой экипировке. «Взять!» — скомандовал я Велику, мысленно указав на попрыгунчика. И волк ринулся навстречу своему противнику. Весьма проворно, должен заметить. Вот только попрыгунчик оказался еще проворнее, неожиданно сделав скачок ему наперерез, распахнув пасть и заглотив велика целиком. «Может, мы его слегка переоценили?» — озадаченно нахмурился мастер Никор. «Жалко собачку-то, пусть и мертвую». Но прежде чем я успел ответить, попрыгунчик разлетелся на мелкие кусочки, словно взорванный мощным заклинанием. Что интересно, на костяном теле велика не осталось даже подтеков бурой жижи, заменяющей попрыгунчику кровь. «Не недооценивай моего вильхиорчика», — довольно усмехнулся я. Теперь настал черед каменного шара. Честно говоря, я запамятовал, как официально называлась эта штука, а справочник благополучно забыл дома. Отличительной особенностью существ второго типа, питающихся энергией, являлся полный иммунитет к магическим атакам. К тому же они, как правило, были либо хорошо защищены от атак физических, либо и вовсе невосприимчивы к ним. Разумеется, волк мог бы расколоть этот каменный шар с помощью уже продемонстрированных нам когтей, Но нас интересовало не это. Сможет ли вложенное в кости заклинание выдержать попытки жителя проклятых земель высосать из умертвия всю энергию? Разобраться с каменной тварью в случае, если она вырвется на свободу, было бы не так-то просто, поэтому ее притащили в большой клетке. Волка запустили внутрь, быстро захлопнув за ним дверь, и я скомандовал ему расколоть каменюку на части. Я слегка нервничал, опасаясь за только что обретенного питомца и за свое положение среди скаутов. Ведь если мои умертвия смогут справляться с любыми существами из проклятых земель, то это существенно облегчит нам жизнь. Да что уж там, возможно, тогда мы сможем зачистить все проклятые земли. Пока я размышлял, костяной волк бросился на каменное существо и принялся со стервенением рвать, а вернее, крошить его. И, судя по всему, совершенно не собирался поддаваться его силе. Молодец, не удержался я от радостного вскрика. Велик справился с каменным шаром всего за несколько минут. По всей клетке остались валяться кусочки камня, а волк по моей команде вышиб дверь клетки, подбежал и сел возле ног. «Слушай, надо будет еще таких понаделать», — эмоционально заявил ремесленник. «Я хочу провести на этом чуде множество тестов». «Понятное дело», — вздохнул я, — «надо ли говорить, что лабораторию я покинул только под вечер. На моем поясе вновь висел красный череп, а рядом вышагивал огромный костяной волк. Денек получился еще более насыщенный, чем вчерашний, поэтому самочувствие мое оставляло желать лучшего. Правда, немного повышал настроение мой новый питомец, заставляющий идущих навстречу патрульных в ужасе шарахаться в сторону и хвататься за оружие. Мне не единожды пришлось продемонстрировать подписанную мастером Никором бумагу, дающую право на моего замечательного питомца. Удивительно, что никто на нервах не жахнул каким-нибудь заклинанием прежде, чем начать задавать вопросы. Все-таки военная выучка – это сила. Мое появление в столовой получилось воистину триумфальным. Жаль только, пришел я почти под закрытие, и оценить велика смогли лишь несколько десятков ремесленников во главе с моими друзьями. Зак, Чес радостно замахал мне руками, но его активность быстро угасла при виде велика. Раздался грохот двигаемых стульев, это вскочили со своих мест присутствующие в столовой ремесленники, намереваясь дать отпор моему ручному чудовищу. «Спокойно», — рявкнул я, — «свои, это новое экспериментальное оружие». «А, это тот некромант из исследовательского центра», — сказал кто-то. «А во, а я думал, все происходящее в лаборатории, тщательно охраняемый секрет». Алиса бросилась мне навстречу, едва я вошел в зал, и только в этот момент я понял, как сильно успел по ней соскучиться. Вампирша остановилась в двух шагах от меня, не решаясь подойти ближе. «Это что, мой телохранитель?» — довольно улыбнулся я. «Нравится, Вильхиар, сидеть?» Волк с готовностью бухнулся на костяную задницу. «Как ты его назвал?» — переспросила Алиса. «Да-да, ты не ослышалась», — довольно ухмыльнулся я, обняв вампиршу и поцеловав щеку. «Пойдем за стол, я должен вам многое рассказать, и да, я очень голоден». Не прошло и пары минут, как я уже сидел за столом, уминая большую тарелку мяса с синеватой лапшой, а костяной волк лежал рядом с нашим столом, продолжая привлекать внимание всех окружающих людей. «Он шикарен», — восхищенно повторял Чес, любуясь на велика. «Я тоже себе такого хочу». «Угу», — пробурчал я, усиленно работая челюстями. «Зак, что они там с тобой делали?» — озабоченно спросила Алиса, поглаживая меня по плечу. «Голодом морили, и одежда опять мятая». «О, это долгая история», — ответил я, не отрываясь от еды. «Точнее, даже несколько историй». «Ну», — нетерпеливо спросил Чес, — «чем ты занимался, пока мы учились?» Я отставил пустую тарелку, сделал глоток кая и откинулся на стуле. «Ох, чем я только не занимался!» И я рассказал друзьям о том, что выяснил друид по имени Орион, и о подлом обмане, устроенном Вильхиаром. Затем был перенос в Крайдол, разговор с дядей, в довершение всего, разнообразные опыты в лаборатории. «Ты уверен, что все это случилось сегодня, а не в течение недели или, может быть, месяца?» «Сам удивляюсь», — усмехнулся я. «Что скажете об этом? Вильхиар провернул с тобой неплохую шутку». Чес отодвинулся подальше, увидев мой взгляд. «Спокойно. Я к тому, что устроить подобный обман мог только он. И вообще, что в этом такого ужасного? Ты ведь и сам собирался отправиться вслед за тем вампиром, чтобы отобрать украденный дневник и справочник». Я аж задохнулся от возмущения, не сразу подобрав слова. Да я попробовал бы ты пройти весь тот путь практически без способности к ремеслу. А сколько я нервов потратил, думая о том, что могу навсегда превратиться в низшего вампира и разучиться создавать заклинания. Обернувшись за поддержкой к Алисе, я с удивлением заметил, что она сидит, уставившись в одну точку, и явно нас не слушает. «Алиса», вампирша посмотрела на меня затуманенным взглядом. Вильхиар сказал, «Его не съели, да?» Я лишь кивнул в ответ, поняв, о чем она думает. Честно говоря, я был так увлечен желанием найти Вильхиара, что даже не обратил внимания на слова Виллиса. А потом было нападение на проклятый дом, и стало вовсе не до того. «Он жив», — тихо сказала она, — «мой дедушка жив». «Ты забыла пару десятков приставок про», — заметил Чес. «Вампиры не используют в речи подобные обороты», — не задумываясь, — ответила Алиса. «С продолжительностью жизни в несколько тысяч лет можно попросту запутаться в количестве этих про, поэтому истинные вампиры не делают разницы между дедушками и много-много раз прадедушками». Я обнял Алису и поцеловал в щеку. «Значит, Кельмир жив. Это же здорово». «Да, здорово», — эхом повторила она. «Главное, чтобы Вильхиар не ошибся или это не оказалось его очередной злой шуткой». «Да уж, на глупые и злые шутки этот высший вампир действительно гораст, мне ли не знать. Думаю, если с ним все в порядке, то он скоро объявится в Крайдалле. Я передал Невиллу, что завтра вечером мы встретимся в библиотеке, возможно, у него уже будут какие-то новости. Кстати, а что сможем сказать ему мы? Как там Наив? Нас к нему не пустили». Тут же погрустнел Чес. «Говорят, он еще не очнулся, но все будет в порядке. Возможно, просто успокаивают. Что-то не везет тем, кто находится рядом со мной. Невилл перегорел, Стил сошел с ума, Наив попал в больницу. Хорошо хоть с Чезом и Алисой пока все в порядке пока. Если уж друиды смогли разобраться с кровью дракона, то Наива точно вылечит. Тем более, насколько я понял, с воздействием артефактов они уже разобрались и это больше не является проблемой. Хорошо бы, все так же отвлеченно сказала Алиса, а то боевые действия даже не начались, а нас уже осталось всего трое. Ох, она словно читает мои мысли. Ведь если я человек судьбы, то именно я виноват во всем происходящем вокруг. Хотя насчет Стила я все-таки не уверен, едва ли я мог спровоцировать нападение на Академию. Что-то вы совсем загрустили. С преувеличенным оптимизмом заявил Чес. «Взбодритесь, мы бодры», — вяло ответили мы с Алисой нестройным хором. «Все будет хорошо, Наив выздоровеет, его брат при встрече даст мне по шее, а потом простит, и будем мы все жить поживать да войну выигрывать». «Конечно, так оно и будет, во всяком случае, в той части, где Невилл дает Чезу по шее». Мы еще немного посидели в столовой, обсуждая сложившуюся ситуацию, и решили пойти в комнату, чтобы попытаться хоть немного выспаться перед очередным насыщенным событиями днем. Костяной волк семенил позади, чтобы лишний раз не нервировать патрульных. «Опа, смотри, кто у входа трется». Разумеется, это были наши заклятые друзья. Судя по всему, их всерьез насторожил мой утренний уход из столовой. Логично. Кстати, я бы на их месте тоже насторожился. «Ох, я им устрою за Невилла», прорычал Чес. «Спокойно», схватила его за плечо Алиса. «Давай не будем опускаться до их уровня. Действительно, не хотелось бы устраивать драку прямо перед казармой. Одно дело, полноценный поединок, а совсем другое, глупая потасовка, то, что устроили вчера вечером водники. С другой стороны, нужно как-то их осадить да и заставить поплатиться за то, что случилось с Наивом. Я мысленно велел Велику держаться позади и не показываться на глаза до нужного момента. По мере приближения к нашей казарме я все лучше видел лица Инджела и компании и все сильнее распалялся. Какие же они самодовольные уроды, стоят лыбиться. Я им больше не позволю вредить моим друзьям, вообще никому не позволю. Игры кончились, и, если честно, нужно было сделать это уже давно. А во, какое узкое украшение на поясе, насмешливо заметил Инджел, когда мы подошли к входу в казарму. Череп любимой бабушки, Ленс и остальные водники поддержали насмешку товарища с мешками. «Хобби у меня такое, коллекционировать черепа врагов», — криво усмехнулся я. «Этот тоже когда-то много дерзил. Кстати, судя по форме твоего черепа, вы будете отлично смотреться рядом». «А во, да ты никак не успокоишься», — сжал губы в тонкую линию сын главного советника. «Может, хочешь опять получить? У тебя ведь еще осталась пара друзей, чтобы попасть из-за тебя на больничную койку. Посмотрим, кто из нас окажется в больнице», — тихо прошипела Алиса, продемонстрировав клыки. «У нас еще есть к вам должок, уроды». А всего минуту назад она просила Чеза держать себя в руках. «Признаюсь, я сам с трудом сохранил спокойствие, постоянно думая о лежащем в больнице Наиве. Недавняя стычка окончилась для нас весьма плачевно, и это действительно моя вина. Я не смог защитить его из-за дурацкой потери способностей. И вот теперь Инджел вновь хочет воспользоваться моей слабостью. Что ж, пусть попробует. Знаешь, я мог бы в очередной раз начать мериться силами, устраивать дуэли. Я старался, чтобы мой голос звучал размеренно и спокойно, или, как поступили вы, подстеречь вас по одному, но я сделаю проще. Я мысленно велел волку подойти к моей ноге. «Что это за тварь?» — вскрикнул и отпрыгнул Энджел. «Ты думаешь, что можешь напугать нас своей зверюшкой?» — фыркнул Ленс, тем не менее тоже сделав шаг назад. «О, это особая зверюшка!» — усмехнулся я, мысленно велев волку подойти ко мне и сесть рядом. «Знакомьтесь, мой телохранитель. Возможно, вам не сообщили, да из чего бы. С некоторых пор я лучший некромант в академии. Сказочник», — подал голос Алик. «Со всего нашего курса только 5 студентов имели способности к некромантии, и тебя среди них не было. Вот подружка твоя упоминалась, да и у нее способности так себе. Кто бы говорил», — фыркнула вампирша. «Сам на факультативе едва крысу смог поднять, и то она команд не слушалась. Когда она успела еще и на факультативе по некромантии побывать, меня вот никуда не звали. Сама бездарность», — огрызнулся Алик. «Видимо, успехи в некромантии или магии в целом для него являлись больной темой, поскольку раньше он в наши перепалки не вступал. Молчал и казался умным. Так вот, вернемся к моему прекрасному домашнему питомцу», — вмешался я в их перепалку. «Если вы еще хоть раз косо посмотрите в нашу сторону, я сделаю так, что ваша жизнь станет настоящим кошмаром. Я натравлю на вас не только этого милого волчонка, но и множество других умертвий. Как думаете, много их можно поднять в окрестностях форта? Они будут преследовать вас, поджидать в темноте, пробираться в комнату и прятаться под кроватью». «Рассмешил», — протянул Ленс. «Некромантия давно не используется в боевых действиях, потому что умертвия слишком слабы и не стоят затраченной на них энергии. Ты думаешь, этим собачьим скелетом можно кого-то напугать?» Я отдал мысленный приказ волку подняться и встать между нами и водниками. «Неужели ни капельки не страшно? Попрощайся со своей зверюшкой», — рассмеялся Энджел. «Ребята, давайте-ка уничтожим эту мерзость». Очевидно, практические занятия в форте не прошли для них даром. Иначе как бы они с такой легкостью создали огромный фаербол, явно совместными усилиями. «Дракон их подери! Они словно специально использовали нашу школу магии». Вновь Алиса с Чизом шарахнулись в сторону, чтобы заклинание их не задело. В тот же момент Велик прыгнул навстречу огненному шару, чтобы прикрыть нас. Полагаю, водники думали, что кости у мертвия мгновенно истлеют в огне фаербола, но я-то знал, что все будет иначе. Поэтому остался стоять на месте, хотя это и стоило мне некоторых усилий. Огонь объял костяного Вильхиара, но вместо того, чтобы сжечь, почти мгновенно впитался, пропал, не оставив и следа. «Хотите попробовать еще раз?» — криво усмехнулся я. «Я забыл сказать, что мои умертвия несколько отличаются от обычных, магией их не остановить». По моей мысленной команде волк прыгнул на Энджела, повалил его на землю и встал над ним, припечатав лапой к земле. «Так вот, повторяю, вы все», — я медленно обвел пятерку водников взглядом, — «пропишитесь в больнице, если не прекратите попадаться нам на глаза». Как ни странно, все пятеро, во главе с лежащим на земле Энджелом Метисом, притихли и даже не попытались вновь использовать магию. «Видимо», — сказался шок. «А это, я приказал волку, чтобы он провел когтем по щеке сынка Метиса, чтобы ты помнил о моем предупреждении». Земля под нашими ногами вдруг задрожала, и прямо между нами и водниками появилась небольшая трещина. Прежде чем я успел как-то среагировать на это неожиданное явление, передо мной появился сержант Торн. «Всем не двигаться». Самое удивительное, что он возник буквально из-под земли. Да-да, в самом прямом смысле, вырос из нее прямо между мной и Энджелом. «Применение боевых заклинаний вне учебных зон запрещено. На меня не смотрите, у меня и способностей-то нет», — замахал я руками, все еще не веря в увиденное. «Зато вот он есть». Обвиняющий ткнул пальцем в костяного волка сержант. «И кто додумался дать тебе разрешение свободно разгуливать с этим созданием?» Я поспешно подал Велику команду отпустить Энджела и спрятаться мне за спину. Мастер ревел, с готовностью ответил я. Это был риторический вопрос. Так, вы пятеро. Он зло посмотрел на водников. Будете обновлять заклинание защитного контура еще неделю. Стоящий за спиной сержанта Чес беззвучно расхохотался. А вы трое, резко обернулся сержант. Две недели на кухне. Это же бабское наказание. Обиделся Чес. Давайте лучше я тоже буду эти ваши контуры заряжать. Не хочу на кухню. Три недели. Рявкнул сержант. А теперь бегом по комнатам и спать. Мы с водниками рванули в казарму, на время забыв о разногласиях. Никому не хотелось получить увеличение срока наказания. Только оказавшись в своей комнате, мы смогли немного расслабиться и перевести дух. Броня тут же отправилась в угол комнаты. «Может, выставишь собачку за дверь?» – спросил Чес, рухнув на свою кровать и закинув руки за голову. «Как-то неуютно в компании с зубастым и когтистым спать. Пусть спит у двери», – не согласилась с ним Алиса. «Незачем ни в чем не повинных людей пугать. Кстати, о страхе», – щелкнул пальцами Чес. «Это было страшновато, но ты крут», – запугал водников Дайкоты. «Вильхиар бы тобой гордился». Сомнительный комплимент, если честно, да и не так-то просто завоевать уважение самого кровавого вампира тысячелетия, никого при этом не убив. Постаравшись выкинуть из головы мысли о подлом вампире, я последовал примеру друга и лег в кровать. Становилось доброй традицией ложиться спать в одежде, поскольку сил ее снимать попросту не было. «Да, я от тебя такого не ожидала», — согласилась с ним вампирша, положив мне голову на плечо. «Но ты смотрелся так внушительно». Она провела язычком по моей шее и мягко поцеловала. «Это возбуждает». «Так, а ну спокойно там», — возмутился Чес. «Я пока еще тут, и уходить мне некуда. Ведите себя прилично». «Да, это серьезная проблема, остаться наедине с любимой девушкой в военном форте. Конечно, я мог бы отправить Чеза в гости к Велесу, но это было бы слишком некрасиво с моей стороны. Я собрался пошутить на эту тему с Алисой, но...» Повернувшись к ней, увидел, что она уже уснула. Похоже, не только у меня выдался насыщенный денек, да и Чес как-то подозрительно притих. Думаю, и мне пора. Действие 2. Утром мы все дружно встретили на кухне. Ужасный запах и визг мерзких извивающихся тварей отнюдь не способствовали хорошему настроению. Да и откуда ему взяться, когда ты знаешь, что в течение 3 недель будешь вставать с рассветом и пахать в этом мерзком месте. Спасибо, Чес, раздраженно буркнул я, орудуя огромным тесаком. Теперь мы будем встречать веселое утро в аду не 2, а целых 3 недели. Трудно было промолчать? Невозможно, легко ответил Чес. Бесит он меня, а ведь с воображением у нашего сержанта действительно туго. Всего 2 варианта наказания? Да ладно, радуйся, что он не придумал ничего похлеще, фыркнула Алиса и толкнула Чеза локтем. Ладно тебе, а где же солидарность? «Будем каждое утро просыпаться все вместе. Мне вот теперь точно не так обидно будет». Чес рассмеялся. «Ну если тебе не так обидно, то конечно. Тогда я готов сидеть на кухне круглосуточно». Увы, весь сарказм фразы потонул в визге очередной партии стоногов. «Зато здесь нас точно не подслушают», — заметила Алиса. «Любое применение магии испортит стоногов настолько, что запах станет просто невыносим». Чес поправил прикрывающую рот и нос повязку. «А сейчас они, значит, благоухают?» «Поверь мне, это еще цветочки», — заверила вампирша. «Вот если...» «А ну-ка!» — радостно воскликнул Чес и создал перед собой небольшой огненный шар. «Ох, какой же подняли виск эти голубые твари!» Он пробирал до мозга костей, вызвав головную боль в первую же секунду. «А уж какая вонь!» Протирая слезящиеся глаза и стараясь не дышать, мы рванули на выход. «Чес, ты идиот!» Прорычала Алиса, когда мы оказались на улице, и тут же закашлялась. «Тьфу», согласился я с ней, «ты идиот, кхе, кхе», виновато ответил Чес. Только мы немного пришли в себя и уселись на травку, чтобы перевести дух, как в дверном проеме возник силуэт дородной кухарки, а затем раздался рык, мгновенно перекрывший весь визг стоногов, да и все мои мысли, пожалуй, тоже. «Кто это сделал, болваны? Вам же 100 раз говорили, что нельзя использовать заклинания на территории кухни». Мы с Алисой одновременно указали на Чеза и на всякий случай отползли в сторону. «Предатели», — обиделся он. Для таких пропорций эта женщина оказалась на удивление проворна. Кухарка подскочила к моему другу прежде, чем он успел среагировать, взяла его за шкирку и подняла в воздух. «Я не специально», — тут же завопил Чес. «А мне плевать, убирать испорченных стоногов будешь сам». С этими словами она преспокойно зашвырнула Чеза обратно в дверь кухни. Судя по удивительной легкости, с которой кухарка подняла моего не самого худого на свете друга. Она могла бы поднапрячься и пожонглировать мною и Алисой. Мне тут же вспомнился наш гороподобный знакомец из Крайдала, владеющий ресторанчиком. Чем их там кормят на кухнях, а вы двое сидите тут и не вздумайте помогать этому дурню, велела нам кухарка. Я отучу его делать глупости. И в мыслях не было, честно ответил я. Из кухни веяло такими запахами, что я бы не смог туда сунуться при всем желании. Зато кухарка спокойно вошла обратно и даже не поморщилась. Кстати, повязка на ее лице тоже отсутствовала. Похоже, запах стоногов ее не особенно-то и волновал. Как думаешь, Чес потерял сознание от этой вони еще в полете или после приземления? Сморщила носик Алиса. Судя по тому, как кухарка его швырнула, после приземления он и жизни мог лишиться, озабоченно ответил я. Она, случаем, не родственница гора, я с ней не общалась, ответила вампирша, придвинувшись ко мне и обняв. Смотри-ка, а мы впервые за долгое время остались вдвоем. Вдвоем, не считая неподвижно сидящего у входа костяного волка. К тому же мы сидели на травке напротив здания кухни, едва ли здесь можно себя почувствовать комфортно. Людей вокруг не наблюдалось. Кто станет гулять рядом с самым вонючим местом во всем форте, но ощущение посторонних взглядов будто давило на затылок, мешая расслабиться. Знаешь, я много думала о нас с тобой и о жизни вообще. Я почувствовал, что сейчас на меня обрушится очередное откровение вампирши, и порадовался тому, что уже сижу. Глупости это все, неожиданно заявила Алиса. Ссоры, споры, это же такие мелочи. Я промолчал, затаив дыхание и ожидая продолжения, но уже интуитивно догадываясь об оптимистичном окончании этого разговора. Ты же ведь выполнял просьбу Кельмира молчать обо всем. Это был его выбор, а не твой. А во, она решила начать издалека. Я не злилась на тебя, правда, слегка запнувшись, произнесла Алиса, поглаживая меня по руке. Скорее, на себя. Прости меня за вспыльчивость. Это так глупо. Да, ничего страшного. Я успокаивающе провел рукой по ее волосам. Главное, что мы сейчас вместе. Вампирша порывисто прильнула ко мне, и из распахнувшейся двери кухни выбежал Чес с огромным тазом воняющих как дракон знает что стоногов. Не сбавляя шага, он пронесся мимо нас, бормоча себе под нос. 3, 4, 5. Отбежав на приличное расстояние, он швырнул таз на землю и тут же спалил огненным шаром. Чес так торопился, что вместе с испорченными стоногами уничтожил и сам стальной таз, растекшийся по земле блестящей лужицей. «Ох, как же мне плохо!» – простонал мой друг, рухнув на траву рядом с нами. «Не перед едой будет сказано, но меня так с дня рождения не выворачивало. Ну помнишь, мы тогда с девочками так напились. Какими это девочками?» – тут же заинтересовалась Алиса. «Придумывает он все», – торопливо сказал я. «Первый и последний раз мы так сильно напились совсем недавно, в Крайдалле. Говорят, созданный мной по пьяни кактус уже успел стать местной достопримечательностью, в отличие от скульптуры Чеза. Ничего вы не понимаете в искусстве», – буркнул Чес в ответ. «И сносить ее было вовсе не обязательно». В дверном проеме вновь появилась кухарка. «Эй, вы, трое, чего расселись? Завтрак ждать не будет. Рыжий, бери таз и марш мыть пол, а вы двое бегом заново нарезать стоногов. Ох, чувствую, он сейчас еще и за уничтоженное имущество по шее получит». Завтрак прошел без эксцессов. Меня даже не вызвали в исследовательский центр, и я смог спокойно отправиться на занятия в зоопарк с Чезом и Алисой. Слухи о моем питомце уже облетели весь форт, и народ с интересом пялился на велика, не решаясь, однако, подходить слишком близко. Еще одной хорошей новостью стало улучшение самочувствия Наива. Друиды пообещали, что уже сегодня вечером его выпустят из больницы. Радости нашей не было предела. Ну а дневная тренировка и вовсе подняла мое настроение на небывалую высоту, ведь мой костяной волк с легкостью разобрался со всеми выставленными против него тварями, что не только подтвердило результаты наших с мастером Никором экспериментов, но и сделало меня чрезвычайно полезным скаутом. Разумеется, оставалось еще множество проблем. Например, очередное исчезновение дяди, обещавшего встретиться вчера вечером и так и не появившегося в форте. Или сумасшествие Стила, кстати, тоже очередное. О таинственном храме хранителей я и вовсе молчу, потому что и сказать-то толком нечего, его местонахождение до сих пор оставалось тайной, покрытой мраком. В перерыве между очередными испытаниями моего питомца, когда мы устроили небольшой перекус, к нам за стол подсел Ленди. «Я слышал, у вас произошла какая-то стычка вчера вечером». «Ну не то чтобы стычка», — уклончиво ответил я. И когда он только успел узнать, не иначе Торн успел пожаловаться. «Да, стычка была в Лите, когда мы устроили дуэль в центре города, тут же влез Чес, а вчера произошла лишь легкая пикировка с элементами угроз членовредительства и перечислением всех накопившихся претензий. Ну если быть честным, то Зак попросту запугал водников Дайкоты. И каковы же причины?» – заинтересовался Ленди. «Вот о смысле претензий нам бы лучше промолчать. Только Чес, разумеется, этого сделать не сможет и наверняка наврет с три короба. К счастью, любая его выдумка будет звучать всяко лучше правды. Например, рвотные позывы, вызываемые их наглыми рожами. Не разочаровал меня друг, а у них?» – насмешливо спросил Ленди. «Думаю, те же самые», – предположил я. Ленди рассмеялся. «Годы идут, а люди не меняются. К слову, ссориться со скаутами станут только идиоты или новички. Почему это?» – заинтересовались мы. «Видите ли, в случае, если во время учения или боевых действий кто-нибудь упадет в проклятые земли, мы будем их единственным шансом на спасение. И от того, насколько быстро мы среагируем, отправим поисковую экспедицию и найдем пропавших, зависит их жизнь. Но в это время над проклятыми землями столько энергии должно вкладываться в заклинания», — вырвалось у Алисы. «Вся земля под полем боя наверняка будет усеяна охочими до энергии человеченки тварями». «Разумеется», — подтвердил Ленди. «Тем не менее спасательные экспедиции очень часто оказываются удачными. Если, конечно, пропавшие точно придерживаются инструкций, не пользуются магией и остаются на месте падения. Поэтому никто из находящихся в здравом уме ремесленников не станет задирать скаутов, ведь от нас может зависеть жизнь любого из них. Признаюсь, после этого разговора я стал еще больше уважать скаутов, да и самоуважение прибавилось. А еще во время разговора с Ленди рядом со мной сидела Алиса и держала меня за руку. Это такая мелочь, но именно в мелочах и скрывается настоящая нежность. Мы становились все ближе и ближе в каких-то совершенно бытовых вещах, и я ощущал это буквально в каждом ее прикосновении. «О чем задумался, Зак?» – насмешливо спросил Чес. «У тебя такое глупое выражение застыло на лице». «Сам дурак», – по инерции ответил я. Мы с Чезом все еще сидели за столом, в то время как Алиса и Ленди вернулись на площадку, обсуждая какие-то тактические премудрости. Обычно и я стремился узнать больше информации о том, с чем предстоит встретиться в проклятых землях, но сегодняшний настрой не способствовал серьезным умственным занятиям, поэтому я предпочел еще немного отдохнуть. «Вернись в реальный мир», — вновь попытался привлечь мое внимание друг. «А еще я никак не мог избавиться от наваждения, постоянно думая об Алисе, ее нежной коже и ласковых касаниях ее мягких алых губ. Слушай, Чес, у меня к тебе очень важное дело», — наконец решился я. «Да», — тут же заинтересовался он. «Нужно отправиться с тобой в другой мир, чтобы найти лекарство для Стила». «Так я готов, это да, но потом», — еще сильнее смутился я. «Сейчас у меня к тебе другое дело. Не мог бы ты после ужина где-нибудь задержаться хотя бы на полчасика?» Чес застыл на секунду, нелепо открыв рот, а потом расхохотался. «Ох, я-то думал, что-то действительно серьезное. Конечно, не проблема, прогуляюсь в местную библиотеку, почитаю учебники по магии воздуха. Но в следующий раз, когда ты воспользуешься фонтаном судьбы, возьмешь меня с собой». «Хорошо», — легко согласился я. По правде сказать, я совершенно не собирался использовать фонтан судьбы во второй раз. Теперь, когда у нас есть великая библиотека и Виллис в ней неплохо освоился, мы наверняка сможем найти какое-нибудь средство, чтобы вернуть Стилу разум и помочь Невиллу восстановить способности. А соваться в иные миры с нашими слабыми возможностями слишком опасно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь еще пострадал. Удивляюсь, как мы с Алисой смогли посетить несколько миров, вернуться невредимыми, да еще и вылечить Стила, пусть всего лишь на время. «Завидую я вам, все время вместе», — вздохнул Чес. «А я Натали уже столько дней не видел». «Ничего, будет и на твоей улице праздник», — заверил я друга. «Скорее бы», — еще раз вздохнул он, — «а то сплошные серые будни. Я бы назвал наши сумасшедшие деньки в форте какими угодно, но только не серыми. Не придумывай». «А я и не», — Чес вдруг запнулся. «Ох, ты смотри, кто к нам пожаловал». Пока мы болтали, в зале появился незваный гость. «Неужели мастер Ривел пришел, чтобы окончательно перевести меня в исследовательский центр?» — огорченно сказал я. «Стоило мне убедить себя в том, что все прекрасно, И тут же жизнь подкинула очередную гадость. «Суровый мужик, меня от одного его взгляда передергивает», — скривился мой друг. «Но на опыты мы ему тебя все равно не отдадим, а после сегодняшней демонстрации Ленди и Шорт уж точно не уступит такой ценный кадр. Да тебя с великом хоть сейчас можно в проклятые земли на прогулку отправлять. Полагаю, в чем-то он прав. Если мы сможем использовать моих умертвий вместо людей, это значительно упростит работу скаутов и в разы уменьшит смертность среди них. Но, разумеется, всерьез об этом можно будет говорить только после полноценных испытаний в лесу. А до них дело может и не дойти». Мастер Ривел поздоровался с Ленди, и между ними завязался оживленный спор. Алиса постояла рядом с ними, не то чтобы подслушивая, но прислушиваясь, точно, а потом направилась к нам. «Ох, не повезло нам», — сказала вампирша, едва приблизившись. «Что?» — жадно вопросил Чес. «Они заберут меня, да», — присоединился к нему я. Алиса села рядом со мной и положила свою руку на мою. «Никто тебя у меня не заберет, не поверишь, но мастер Ривел пришел, чтобы убедить Шорта отправить нас на ночное дежурство. Аво, вот чего угодно ожидал, но только не этого. С чего вдруг? Я думал, что моя персона слишком ценна для такой опасной работы. Уже сегодня ночью», — уточнил я. «По-моему, да», — подтвердила Алиса. «Если, конечно, он сможет убедить нашего капитана». «Этот кого угодно убедит», — хмыкнул я, еще не решив, радоваться этой новости или нет. «Вроде бы мы сами хотели попасть в проклятые земли и ощутить на себе всю прелесть, ужас и очарование этого места. Со многими тварями мы успели не только познакомиться, но и разобраться в честном или не очень честном бою. Разумеется, мы отчетливо осознавали, что там очень опасно, но теперь это была изученная по учебникам и оттого вполне понятная опасность». Переговорив с капитаном и Ленди, лысый ремесленник пришел к нам. «Ну что, Зак, как самочувствие сегодня?» «Отлично», — отрапортовал я. «Вижу оптимизм», — едва заметно улыбнулся мастер Ривел. «Хорошо, ведь тебе он еще ох как пригодится. Мы посовещались с Орионом и пришли к выводу, что раз ты смог использовать магию только в экстремальной ситуации, то нам стоит создавать ее еще и еще раз, пока ты полностью не восстановишь свои способности. Главное, чтобы я не скончался в одной из этих ситуаций. С другой стороны, способности вернуть хочется, конечно, что уж тут говорить. Значит, сегодня мы втроем в ночном патруле, вчетвером», — поправил меня ремесленник. «А кто четвертый?» «Ну, вполне логично отправить с нами кого-то из старших. Наив, он уже совершенно здоров. А вот это сюрприз, ура!» Хором воскликнули мы. «А где он сейчас?» «В столовой, разумеется, где же еще?» «Восстанавливает силы. Кстати, вам уже тоже пора на обед. Потом можете отдохнуть до ночи. И ты, Зак, на сегодня освобожден от работы в исследовательском центре. Об остальном вам сообщат Ленди и Шорт. Вот это хорошая новость. Признаюсь, устал я сдавать анализы и ходить из кабинета в кабинет, чтобы подвергаться бесконечным исследованиям. Так что удачи вам сегодня ночью», — в завершение беседы сказал мастер Ривел. Глава службы безопасности ушел, а мы еще долго не могли добраться до столовой, выслушивая инструкции скаутов. Последний инструктаж еще предстояло пройти поздним вечером, уже сейчас они решили напомнить нам обо всех правилах поведения в проклятых землях. Хотя ночное патрулирование не предполагало вхождение на опасную территорию, но все равно оставалось весьма непростым делом. Я отлично помнил скелетов в лаборатории, созданных из вышедших на подобную прогулку ремесленников. Расслабились ребята, и вот чем это закончилось. Единственное, чего я так и не понял, это почему нас отправили в патрулирование без присмотра опытного скаута. Даже если мастер Ривел хотел создать для меня стрессовую ситуацию, то нельзя же забывать о безопасности. Когда мы наконец-то добрались до столовой, Наив все еще был там, увлеченно поглощая далеко не первую порцию позднего обеда, успевшего плавно перерасти в ранний ужин. Выглядел наш друг несколько непривычно, словно сбросил килограмм 20. Похоже, даже несмотря на все знания друидов и его собственную регенерацию, лечение выпило из Викерса-младшего немало сил. «Ребята, привет!» — радостно поприветствовал нас Наив. «Я спал 2 дня, представляете? Мы в курсе», — тепло улыбаясь другу, — ответил я. Алиса обняла Викерса-младшего и чмокнула в щеку. «Я рада, что с тобой все в порядке. Ведь это так?» «Да-да», — слегка виновато улыбнулся Наив. «Ой, а что это за собачка?» В этом был весь он. Не заметил костяного волка, пока тот не сел на задницу прямо перед ним. «Мой домашний питомец», — с улыбкой пояснил я. Помнишь опыты с некромантией в исследовательском центре? Вот это результат. Выглядит устрашающе. Восхитился Наив. А у меня тоже есть новости. Я снова принимаю те пилюли и опять стал таким, как раньше. Непривычно молчаливый Чес топтался у меня за спиной и оттуда же подал голос. И правильно, ты нам таким больше нравишься. Спасибо, засмущался Викерс-младший. И это, Чес выглянул из-за моего плеча. Глупая вышла затея с теми пилюлями. Извини. Еще какая глупая, не преминула поддеть его вампирша. Только безмозглому идиоту такое могло прийти в голову. Да ладно вам, не выдержал я. Главное, что теперь все хорошо. Да, радостно сказал Наив, отставив в сторону четвертую тарелку и потянувшись к пятой. Давайте отпразднуем наше воссоединение, как следует по... Он глянул в окно, за которым уже начинало темнеть, ужинов. Если честно, я и сам уже подумывал о том, чтобы основательно заморить червячка. Наив с таким аппетитом поглощал местное варево, что мы тоже не смогли удержаться и заказали себе по порции. Странно, но даже работа на вонючей кухне уже успела забыться и никак не повлияла на наш аппетит. Во время ужина мы по очереди рассказывали другу о последних событиях, в том числе и о предстоящем патрулировании. Наив в основном кивал с набитым ртом, поглощая тарелку за тарелкой. Пожалуй, его аппетит уже перешел всякую грань разумного, но докучать вопросами мы не стали, мало ли что там с ним друиды делали во время лечения. А потом каким-то странным образом получилось так, что Чес и Наив остались в столовой, а мы с Алисой отправились в нашу комнату. Честно говоря, я уже и думать забыл о своей просьбе, но Чес обещание выполнил. «Неужели мы одни?» – улыбнулась Алиса, закрывая за собой дверь. «Не верится». «Мне тоже», — согласился я, обнимая ее за талию. Не было никакого смущения, словно мы понимали друг друга без слов. «Да и зачем нужны слова, когда...» «Хорошо, что ты оставил велика снаружи», — шепнула вампирша и легонько укусила меня за губу. «Он бы меня смущал». За дверью раздались быстрые шаги и торопливый стук. «Эй, Зак!» «Похоже, я поторопился хвалить Чеза. Не выдержал, дракон его подери».